Глава третья. Позади остались ордынские степи. Воронко, пофыркивая, бежал по лесной дороге тропе. В чащобе струилась утренняя прохлада. Мачтовые сосны стояли неподвижно, распластав над тропой широкие пышные лапы ветвей, отбрасывая на елань бледно-синие тени. В торжественном лесном безмолвии слышался только мерный топот коня да треск сухого валежника. Изредка из-под самых ног воронка шумом срывался глухарь. Он столбом взвивался над деревьями и исчезал в глухом ельнике. Грязнов прислушивался, но густая тишина таилась в горных дебрях. Тропка круто взбегала на перевал, впереди сияло голубое небо. Постепенно редели сосны, конь прибавил шагу и, наконец, вынес всадника на просторную елань. Грязнов поднялся в стременах и глянул вперед. Внизу, в глубокой паде, вилась река, курчавились дымки завода. И только огляделся, как из лесу на елань один за другим выбежали угрюмые мужики с рогатинами и дубинами и окружили его. «Стой! Куда едешь? Кто таков?» — дерзко закричал один из них. «Государев атаман, а еду я к батюшке в Белорецк», — оглядев лесную ватагу, спокойно ответил Грязнов. Мужики уважительно посторонились. «Коли так, езжай с миром, и мы к нему торопимся». Чем ближе атаман подъезжал к заводу, тем чаще обгонял толпы, бредущие по дороге. Из гор, из лесов выходили все новые и новые крестьянские ватаги. Заводские мужики на низкорослых коньках выезжали башкиры. Все устремлялись в Белорецк. Там на заводской площади стоял высокий полотняный шатер, и пребывал в нем сам государь-батюшка. Сердце Грязнова сильнее забилось при виде шатра. Вот, коли придется свидеться с могутным человеком, — радостно подумал он. Однако не так-то легко было добраться до шатра. Широкоплечий, кряжистый станичник Чумаков, ближний Пугачева, крепко оберегал его. После долгой беседы с Грязновым и пытливого осмотра он сдался и пообещал доложить государю. В окрестных домах было шумно, теснились конники, пешие дружинники, звенело железо в походных кузницах. Черномазые кузнецы калили железо для копий, ковали казачьих коней, ладили башкирам железные наконечники для стрел. Ничто не ускользало от сметливого взора Грязнова. И чем внимательнее он вглядывался в окружавшую суетню, тем явственней проступал во всех делах порядок и воинский дух. «В добрых руках войска!» — похвалил он про себя Пугачева. Перед шатром толпились атаманы, сотники, прибывшие башкирские старшины. Все поджидали царского выхода. С гор продувал теплый вешний ветер, колыхал знамена и полотно шатра. Чумаков вынес низкую скамью, поставил на пестром ковре. Тут распахнулись полы шатра, и на яркое солнышко выступил добрый статный казак с веселыми карими глазами. Был он слегка скуласт, смугл, борода густа, курчава, с легкой проседью. На казаке парчевая бекеша, красные сапьяновые сапоги, шапка с алым бархатным верхом. «Здравствуйте, детушки!» — вскричал Пугачев. Все сразу опустились на колени и дружно отозвались. «Здравия желаем, ваше царское величество!» «Спасибо, детушки! Встаньте!» — сказал он ласково и уселся на скамеечку, крытую зеленым шелком. Подбоченился, устремил свои пронзительные глаза на башкир. «Ведомо мне, что по чистосердечности вы пришли сюда!» Раздельно, властным голосом сказал он башкирским старшинам. «Ваша службишка мне, государю российскому, будет оплачена вам вольностью. Освобожу я вас от всяких утеснений и поборов, а брату моему младшему, Салавату Юлаю, передайте поклон и дар». Пугачев повел карим глазом на Чумакова, тот быстро нырнул в шатер и вновь вышел, держа в руке кривую сабельку в драгоценной оправе. На горячем солнышке цветами радуги засияли кровавые лалы, золотистые яхонты, зеленые, как молодая травка, смарагды. Чумаков поднес саблю Пугачеву, тот внимательно оглядел ее и протянул седобородому старшине. Башкир тотчас упал на колени. «Батюшка, батюшка, государь!» — залепетал он, и глаза его впились в саблю. Он бережно принял ее, поцеловал протянутую Пугачевым руку. Не утерпел старый кривоногий конник и, отойдя на шаг, выхватил из ножен клинок. Все ахнули. Грязнов прижал руку к сердцу, не мог оторвать своих очарованных глаз от клинка. Синеватая ручьистая сталь струилась огоньками, будто из глуби металла всплывали и гасли золотые искорки. Изумленный башкир защелкал языком. «Хорош, ой, хорош клинок!» — похвалил он. Пугачев довольно огладил темную бороду, сказал: «А еще поведай моему брату Салавату Юлаю, что вороги у нас одни. Пусть сим клинком беспощадно рубит вражьи головы, но то, разумеете, заводишек наших не рушить. Оберегайте их от огня, от злой руки и порухи. Потребны нам будут сии заводишки, когда тронемся на Москву». Грязнов залюбовался Пугачевым. Сила, молодечество, умная речь пленили его. Атаман сразу уверовал в него. Умен, шибко умен. И, видать, человек рассудительный, воин добрый, голова, ему и вести нас. Много годков поджидали такого, — думал он. От этих мыслей его оторвал окрик. «А ты кто? Откуда молодец?» Грязнов упал на колени, подполз и поцеловал руку Пугачева. «Государь-батюшка, верный слуга твой, атаман Грязнов, повоевавший генерала де Колонга, из Челябы прибег». «Знаю, наслышан о тебе, казак». Пугачев внимательно оглядел Грязнова, оживился. «За воинские доблести жалую полковникам». «Чумаков!» Снова покосился он на проворного казака. Тот опять нырнул за полог шатра и вынес суконный кафтан, золотые полковничьи знаки. «Подойди ближе!» — Пугачев поднял пытливые глаза на Грязнова. «Узакониваю тебя полковником Яицкого полка, и ныне быть тебе ближним моим охранителем. Служи честно, а я, государь, тебя не забуду». К Пугачеву подходили другие. Для всякого он находил умное и твердое слово. Отпустив всех, он поднялся и, постражав, крикнул окружавшим его сподвижникам и башкирским старшинам: «В поход, детушки! В поход!» Чумаков откинул полы шатра, и Пугачев, слегка качнув головой атаманом, скрылся за белым пологом. На душе у Грязнова стало бодро, легко, словно хмельная кровь переливалась по жилам, ободряющее слово Пугачева будто живой росой освежило его. Он взглянул на горы, на сияющие под солнцем леса, на синее небо и потянулся до хруста в костях. Эх, скорее бы переведаться с супостатами! И мнились ему старые дороги через степь, через камни Шиханы, через Чищобы на знакомую Челябу, на Кыштымский завод. Погоди, еще погуляем по знакомым местам, бодрясь, подумал он. В горячем зыбком мареве колеблется бескрайняя степь. В чистом небе чертят плавные круги остроглазые орлы, высматривая добычу, но пустынно, безмолвно кругом. Напрасен орлиный дозор. Ни овечьих отар в степи, ни конских косяков откочевали ордынцы вглубь ковыльных просторов. Следом за стадами ушли волки. В сизом мареве по степи с полудня на полуночь редкими городищами сереют деревянные крохотные крепостцы Верхнеяицкой дистанции, Магнитная, Карагаевская, Кизильская, Петропавловская, Степная. Во всех этих крепостцах еле-еле набиралось до 1000 ратных людей, до 2-3 орудий. Только над старым Яйком рекой при устье Урляды стоит, хоть деревянная, но крепкая своими валами, заплотами и сильным гарнизоном, Верхнеяицкая крепость. Пугачев решил умно: первая неудача обернется бедой, а маленький успех окрылит людей. Решил он миновать Верхнеяицкую крепость и ударить на Магнитную. Двигаясь по станицам и селениям, забирая годных коней, скот, запасы хлеба, пятитысячное войско Пугачева прошло мимо Верхнеяицка. Комендант крепости этой станции полковник Ступишин, столь храбрый с одинокими башкирами, при виде пугачевского войска изрядно струсил и пустился на воинские хитрости. По его наказу за валами наставили обряженные чучела, за тыном выставили обожженные шесты, издалека схожие с пиками. Звонили в колокола в крепостном соборе, где хоть и теплились перед образами лампады, но было пусто. Весь народ, и стар, и мал, производил в городе шумы, изображая большой воинский лагерь. Пугачев на тонконогом белом коне остановился на извоз горе. Внизу у ног за синей лентой Яйка лежала крепость. Емельян Иванович долго всматривался в серые деревянные заплоты в улочке города. Насмешливая улыбка блуждала по его лицу. Грязнов не стерпел. На воронке быстрым махом пустился к реке. Редкие пульки провизжали мимо. Но полковник даже ухом не повел. Подъехав поближе, выглядел немудрые хитрости коменданта. Смех подмывал его. «Плохи дела, коли головешки для устрашения выставил», — подумал он, и во всю прыть помчал в гору. Еле сдерживая радость, указывая на заплоты, Грязнов крикнул Пугачеву: «Батюшка, государь!» «Схитрил старый плут Ступишин, за тыном головешек натыкал, тишка!» — сверкнул злыми глазами Пугачев. — Сам вижу. Лицо его стало сурово, замкнуто. Он властной рукой тронул повод, конь послушно повернулся и пошел под гору. За ним затрусил Воронко. За горой быстро скрылся крепостной городок. Набежавший ветерок шевельнул конские гривы, Пугачев оглянулся на атамана и сказал в глубоком раздумье: «После рассудим, кто кого обхитрил». Воинство, обтекая гору и каменные сопки, что синели на юге от Верхней Яицка, обошло крепость и на другой день, словно выхлестнутое сизым маревом, встало шумным кольцом под Магнитной.